Глава 7. Следующие 10 дней были, как сказал У. Кей Филдс, чреваты возвышенной опасностью и безумны. Уильям Клод Дюкинфилд, 1880-1946, знаменитый американский актер и эстрадный комик. Я переехал к Роланду Мейджору в роскошные апартаменты, принадлежавшие родственникам Тима Грея. У каждого из нас была там кухонька с едой в леднике, а также огромные гостиные, где сидел в своем шелковом халате, сочиняя новый рассказ в хемингуэевском духе, сам Мейджор, краснолицый пухлый коротышка, желчный ненавистник всего на свете, который, однако, стоило реальной жизни явить ему в ночи свою отрадную сторону, мог пустить в ход самую сердечную, самую обаятельную в мире улыбку. Вот так он и сидел за своим письменным столом, а я в одних брюках военного образца носился по толстому мягкому ковру. Мейджор только что закончил рассказ про парня, который впервые приезжает в Денвер. Зовут его Фил. Его спутник – таинственный молчаливый тип по имени Сэм. Фил идет побродить по Денверу, и всюду его выводят из себя отстествующие дилетанты. Он возвращается в гостиницу и мрачно говорит: «Сэм, их здесь полно». А Сэм глядит себе печально в окно и отвечает: «Да, я знаю». Вся суть в том, что Сэму и не надо было никуда ходить, чтобы это понять. Эстествующие дилетанты заполонили Америку. Они пьют ее кровь. Мы с Мейджером были большими друзьями. Он считал, что я так к эстествующим дилетантам ровно никакого отношения не имею. Мейджор любил хорошие вина, так же, как и Хемингуэй. То и дело он предавался воспоминаниям о своей недавней поездке во Францию. «Ах, Сал, посидел бы ты со мной в горах страны Басков за бутылочкой охлажденного Поньон Дюнеф. Вот тогда бы ты понял, что на свете, кроме твоих товарных вагонов, есть и еще кое-что». «Знаю. Просто дело в том, что я люблю товарные вагоны. Люблю читать написанные на них названия: Миссури Пасифик, Грейт Норден, Рок-Айленд Лайн. Господи, Мейджор, рассказать бы тебе все, что со мной было, пока я сюда добирался». Роулинсы жили в нескольких кварталах от нас. Это была очаровательная семья. Довольно молодая мать, совладелица ветхой гостиницы в заброшенной части города с 5 сыновьями и 2 дочерьми. Сладу не было лишь с повесой Рэем Роулинсом, другом детства Тима Грея. Рэй с шумом ворвался к нам, чтобы вытащить меня из дома, и мы сразу пришлись друг другу по душе. Мы отправились в питейное заведение Колфакса. Одной из сестер Рэя была красивая блондинка по имени Бэйб, куколка с западного побережья, увлекающаяся теннисом и серфингом. Она была девушкой Тима Грея. А Мейджор, который находился в Денвере всего лишь проездом и все-таки жил с истинным размахом в апартаментах, всюду появлялся в обществе сестры Тима Грея Бетти. Только у меня не было девушки. Я расспрашивал всех и каждого, не знает ли кто и где Дин, и все только улыбались, отрицательно качая головой. Потом это, наконец, произошло. Зазвонил телефон, и это был Карло Маркс. Он дал мне адрес своего подвала. Я спросил: «Что ты делаешь в Денвере? То есть, чем занимаешься? Что происходит?» «Ах, потерпи, я тебе все расскажу!» Я помчался к нему. Вечерами он работал в универмаге Мэя. Оказывается, чокнутый Рэй Роулинс позвонил туда из бара и заставил уборщиков срочно разыскать Карла и сообщить ему, что кто-то умер. Карло, недолго думая, решил, что умер именно я. А в трубке услышал голос Роулинса: «Сал в Денвере!» И получил мой адрес и телефон. «А где Дин?» «Дин в Денвере, сейчас расскажу». И он рассказал мне о том, что Дин крутит любовь одновременно с 2 девицами. С Мэри Лу, своей первой женой, которая ждет его в гостиничном номере. И Камилой, новой девушкой, которая тоже ждет его в гостиничном номере. В перерывах между ними он мчится ко мне заниматься нашим с ним нескончаемым делом. «А что за дело?» «Мы с Дином вступили в грандиозный период. Мы пытаемся общаться друг с другом с абсолютной откровенностью, выкладывать все, что у каждого из нас в душе. Приходилось и бензидрин принимать. Сидим по-турецки на кровати, друг против друга. Я наконец-то внушил Дину, что он может все, что захочет. Стать мэром Денвера, мужем миллионерши, а то и величайшим поэтом со времен Рэмбо. Вот только он то и дело убегает на гонки малолитражек. И я иду с ним. От возбуждения он прыгает и орет. Знаешь, Салдин просто помешан на подобных вещах. Маркс хмыкнул и погрузился в задумчивость. «Какое расписание?» – спросил я. В жизни Дина всегда было расписание. «Расписание такое. Полчаса назад я вернулся с работы. Дин в это время подтягивает в гостинице Мэри Лу, и у меня есть возможность переодеться. Ровно в час он несется от Мэри Лу к Камиле, разумеется, ни одна из них не догадывается о том, что происходит, и ставит ей пистон, а я как раз успеваю подойти туда ровно в 1:30. Потом мы вместе уходим, сперва ему приходится отпрашиваться у Камилы, которая уже начинает меня ненавидеть. Приходим сюда и говорим до 6 утра. Мы могли бы сидеть и подольше, но сейчас возникают жуткие сложности, ему просто не хватает времени». Потом в 6 он возвращается к Мэри Лу, а завтра ему предстоит весь день бегать за бумагами для их развода. Мэри Лу целиком за, но пока требует, чтобы он с ней спал. Она говорит, что любит его. Впрочем, и Камила утверждает то же самое. Потом он рассказал мне, как Дин познакомился с Камилой. Рой Джонсон, завсегдатай автодрома, увидел ее в баре и привел в гостиницу. Тщеславие одержало верх над здравым смыслом, и он решил показать ее всей честной компании. Все сидели и болтали с Камилой. Лишь Дин молча смотрел в окно. Потом, когда все разошлись, Дин просто взглянул на Камилу, постучал по запястью и поднял 4 пальца. Это означало, что в 4 он вернется, а потом вышел. В 3 дверь закрылась за Роем Джонсоном, в 4 она открылась, чтобы впустить Дина. Мне захотелось немедленно повидать этого сумасброда. К тому же он и меня обещал обеспечить. В Денвере он знал всех девиц. Денверской ночью мы с Карло шли по узеньким кривым улочкам. Воздух был таким теплым, звезды такими ясными и так много сулил каждый булыжный переулок, что я решил, не иначе мне все это снится. Мы добрались до меблированных комнат, где Дин вершил свои дела с Камилой. Это было ветхое здание красного кирпича, окруженное деревянными гаражами и старыми деревьями, верхушки которых виднелись над оградами. Мы поднялись покрытым ковром ступенькам. Карло постучал, потом он метнулся назад и спрятался за моей спиной. Он не хотел, чтобы Камила его увидела. Я стоял перед дверью. Ее открыл Дин, совершенно голый. Я увидел на кровати брюнетку, прелестную кремовую ляжку в черных кружевах, кроткий вопрошающий взгляд. «Да ведь это Сал!» — сказал Дин. «Как же! Ах! Да, конечно, ты приехал! Ах ты, старый сукин сын! Наконец-то и ты снялся с места! Да, слушай, нам надо... Да-да, сейчас, нам надо, очень надо! Слушай, Камила!» Он бросился на нее и заключил в объятия. «Приехал Сал, старый приятель из Нью-Йорка! Это его первая ночь в Денвере, и мне во что бы то ни стало нужно вывести его в люди и обеспечить девушкой! А когда ты вернешься?» «Сейчас, взгляд на часы, ровно 1:14». Я вернусь ровно в 3:14, и мы с тобой часок пофантазируем. Это будут сладкие грезы, любимые. А потом, как ты знаешь, как я тебе уже говорил, и как мы с тобой условились, я пойду насчет бумаг к одноногому адвокату. Именно ночью, хоть это и может показаться странным, но я ведь все тебе подробно объяснил. Это было прикрытие для рандеву с Карло, который все еще прятался. Поэтому сейчас, в эту самую минуту, я должен одеться, натянуть штаны, вернуться к жизни, то есть к внешней жизни. Улица там и прочее, мы же договорились, уже почти 1:15, а время бежит, бежит. Ну ладно, Дин, только прошу тебя, обязательно возвращайся в 3. Я рассказал, дорогая, и не забудь, не в 3, а в 3:14. Разве не чисты мы друг перед другом в прекраснейших сокровенных тайниках души, любимая? И он подошел к ней, чтобы ее расцеловать. На стене висел рисунок, сделанный Камилой и изображавший обнаженного Дина. Чудовищных размеров болт и всякое такое. Я остолбенел. Сплошное безумие. Мы умчались в ночь. Карло догнал нас в переулке, и мы двинулись по самой узкой, самой чудной и самой кривой из всех виденных мною городских улочек в сердце Денверского мексиканского квартала. Мы громко переговаривались в тиши спящего города. «Сал», — сказал Дин, — «у меня есть девушка, которая ждет тебя в эту самую минуту, если только она не на работе». Взгляд на часы. Официантка Рита Беттенкорт, бесподобная цыпочка, правда, немного помешана на кое-каких сексуальных несуразностях, которые я пытался устранить. А у тебя, по-моему, это как раз должно получиться, шельмец ты этакий. Пойдем прямо туда, надо пивка захватить. Хотя нет, у них должно быть свое, и... «Проклятие!» — воскликнул он, шмякнул кулаком в ладонь. «Я просто обязан сегодня вплотную заняться ее сестрицей Мэри!» «Что?» — возмутился Карло. «Я думал, мы будем разговаривать». «Да-да, после!» «Ох уж это денверская хандра!» — завопил Карло в небеса. «Ну разве он не самый славный, не самый обаятельный малый на свете?» — произнес Дин, ткнув меня в бок. «Посмотри на него! Посмотри на него!» А Карло пустился в свой обезьяний пляс на улицах жизни, в которой так часто на моих глазах пускался в Нью-Йорке. Я только и мог что сказать. Ну и какого черта мы торчим в Денвере? «Завтра, Сал. Я знаю, где найти работу», — сказал Дин, переходя на деловой тон. «Так что как только избавлюсь на часок от Мэри Лу, я забегу к тебе, прямиком в твои апартаменты, поприветствую Мэджора и довезу тебя на трамвае. У меня нет машины, черт возьми». «До рынка Камарго, где ты сразу сможешь приступить к работе, а в пятницу уже получишь жалование. Мы тут все сидим без гроша. В последние недели у меня просто времени не остается, чтобы подзаработать. А в пятницу вечером мы втроем, Карло, Дин и Сал, старая троица, вне всяких сомнений, должны сходить на гонки малолитражек. А подбросит нас туда один знакомый малый из центра». Все дальше и дальше в ночь. Мы подошли к дому, где жили сестры-официантки. Та, что предназначалась мне, еще не пришла с работы. Дома была сестрица, которую возжелал Дин. Мы уселись на ее кушетку. Как раз в это время я обещал позвонить Рэю Роулинсу. Я позвонил. Он тут же примчался. Не успев войти, он снял рубашку и майку и принялся тискать в объятиях абсолютно незнакомую ему Мэри Беттенкорт. Под ногами катались бутылки. Стукнуло 3 часа. Дин умчался к Камиле на час фантазий. Вернулся он вовремя. Появилась вторая сестрица. Расшумелись мы уже дальше некуда, и теперь нам потребовался автомобиль. Рэй Роулинс позвонил приятелю с машиной. Тот приехал, все набились внутрь. На заднем сиденье Карло пытался вести с Дином запланированную беседу, но попытка эта потонула во всеобщей неразберихе. «Едем в мои апартаменты!» – орал я. Так мы и сделали. Как только машина остановилась, я выпрыгнул на траву и сделал стойку на голове. Выпали все мои ключи, я их так и не нашел. С криками мы ворвались в дом. Путь нам преградил Роланд Мейджор в своем шелковом халате. «Ничего подобного в квартире Тима Грея я не допущу». «Что?» – заорали мы хором. Произошло замешательство, которым воспользовался Роулинс, чтобы поваляться на травке с одной из официанток. Мейджор нас так и не впустил. Мы клялись позвонить Тиму Грею и легализовать вечеринку, а заодно пригласить его самого. Но вместо этого мы понеслись назад, в сторону злачных мест Денверского центра. Неожиданно я очутился на улице совершенно один, к тому же без денег. 5 миль я тащился пешком по Колфакс-авеню, пока не добрался до своей уютной постели. Мейджору пришлось меня впустить. Мне хотелось знать, занялись ли Дин с Карло своей задушевной беседой. Выяснение этого вопроса я отложил на потом. Ночи в Денвере прохладные, и я спал как убитый.